Сын. Вот они кто теперь, дочь и мать. Одна законная потерпевшая, другая законный представитель потерпевшей. Таков язык в этих стенах, видевших и слышавших такие истории, что никакие слова и никакие происшествия тут никого покоробить не должны. И если по несчастью это происходит, значит, человек плохо представлял себе, куда он шел. Следователь, сидевший за столом, был из того распространенного типа мужчин, в который в схожих условиях и со схожим образом жизни к 40 годам попадают многие. Рыхлое и посиневшее крупное лицо, лысина на голове, которую уже и маскировать нечем, нарочито замедленное движение, поскольку в неконтролируемом положении они нервны и суетливы, и мутный взгляд много повидавших глаз. Фамилия его была Цоколь. Он назвал себя сразу же, как только усадил перед собой Тамару Ивановну и Светку. Светка села напротив следователя, Тамара Ивановна в углу стола, справа от дочери. Имя не сказал, тут и не полагалось. И их имена записал только на лицевой стороне протокола. И впредь легко, нисколько не затрудняясь в обращении, обходился без имен. Кабинет был сурового и холодного вида. Кроме стола цоколя, в левом углу у окна еще один стол по правой стороне, ближе к двери. Окно невеселое, выходящее во двор, на покрытую металлическими листами и крашенную суриком крышу хозяйственного пристроя. Одинаково громоздко подпирали боковые стены большой темный шкаф справа и большой железный сейф слева, тот и другой давно миновавших, но поразительно прочных образцов. Тамару Ивановну эта мрачная обстановка удивила. Она считала, что если новая власть купается в сказочной роскоши, а закон истово помогает новой власти нарушать правосудие, то и его служба должна оплачиваться щедро. Оказалось, судя по обстановке в прокуратуре, это совсем не так. Цоколь хлюпал носом, спасаясь от вчерашней жары. Он, должно быть, неосторожно подставил себе сквозняку. Окно и теперь было приоткрыто, и в него наносило приторным запахом растопленной на пристрое краски. Но сегодня и жара донимала меньше. Солнце горело в пол накала. Цоколь спрашивал и записывал. Записывал шариковой ручкой. Машинки в кабинете не водилось. Он предупредил Светку, как и Тамару Ивановну, об ответственности. Сказал о правах и обязанностях. Здесь упоминание о них казалось единственно к месту. Не то что на площадях среди одуревших от свобод митингующих. Тамара Ивановна поняла только, что она не должна мешать допросу. А чего бы ради ей мешать? Жалея девчонку, она так и не расспросила ее. Да и когда бы? Как бы она стала расспрашивать? Под утро пришли чуть живые. Сегодня, пока не постучала к ней Тамара Ивановна, Светка из комнаты не выходила. А сон ли ее свалил после двух страшных ночей? Или рвала она на себе волосы? Как знать? Да и что прикидываться? Тамара Ивановна, откладывая разговор, не только Светку жалела, но и себя. Пытать, добиваться подробностей — это хищной птицей расклевывать сердце дочери и свое. И вот теперь она вынуждена была слушать. Светка встретила, оказывается, этого парня, азербайджанца по имени Эльдар, еще в четверг. «Еще в четверг», — повторила про себя Тамара Ивановна, отмеряя это временное удаление двумя разными мерами. Так давно это было, на краю какого-то прежнего летоисчисления, а потом так близко. Всего-то 3 дня прошло. За 3 дня ничего слишком уж тяжкого и не должно было произойти, ведь это не стихийное бедствие. Из этих 3 дней дочь потерялась на сутки. Сутки эти, пока они выворачивались из-под земли, пока в терзающем оголении проносился.